Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому. И мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит. И за стеной Марс, моря эти высохшие. И он запнулся, трудно глотнул. Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за 10 лет. Так вот, я их истратил. Все как есть, без остатка. Боб, я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, эти распроклятые чемоданы тут стоят, и... Как же так, Боб? Она повернулась к нему. Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош. А ты взял это все сразу и просадил? Сам не знаю. Может, я просто рехнулся, сказал он. Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря, ну что ж, чемоданы, вот они, и ракета на Землю идет 4 раза в неделю. Кэрри не шевельнулась. Боб, Боб, шептала она. Не говори сейчас. Не надо. — попросил муж. — Боб, Боб. Она медленно покачала головой. Ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась. Все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове аккуратные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе. Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь в длинный-длинный туннель. Когда же там в конце забрежет рассвет? Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожил. Стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе. И под конец от этого молчания уже хотелось завопить. Никто не смотрел прямо в лицо другому. Все следили друг за другом из-под тишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы. Искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом, наконец, отворили дверь, в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески, и вышли под голое пристальное холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков. «Куда мы идем?» — спросила Кэрри. «На ракетодром», — ответил муж. «Но по дороге я должен вам много чего сказать». Мальчики замедлили шаг, и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой. Он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова. «Я верю в Марс», — сказал он негромко. «Верю, придет время, и он станет по-настоящему нашим».